Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна». Радиопередача «Понемногу обо всем». И сегодня с вами я, Рыбаков Семен и Женя Меньшутин. Сегодня мы говорим о ситуации, которая не оставила равнодушными нас. Военная операция в Украине. Взаимоотношения России и Украины вот уже несколько лет сложны. Возможно, этому есть объяснение в истории. Вот к ней мы и обратимся. Русские, украинцы и белорусы – родственные народы или даже один, единый народ, только с местными различиями. Тут могут быть разные мнения, но большая часть людей, особенно хорошо знающих историю, считают, что мы один народ, и во всяком случае большинство, что близкие, родственные. Мы все происходим от древнерусского народа, сложившегося около 1000 лет назад, с центром сначала в городе Новгород на севере, потом в Киеве на юге, а позже в Москве, между Новгородом и Киевом. У нас общие корни, традиционная православная вера, многие народные традиции, праздники, обычаи. Но главное – наша общая история, общие предки и общая культура. Мы говорим на схожих языках, которые больше напоминают не отдельные языки, а наречие одного, общего языка. Так вы почти всегда поймете почти все, что сказано или написано на белорусском языке или на украинском. Наше единство, дружба – это веками доказанное условие стабильности, благополучия, развития общих интересов. Пример этому – наша общая со всеми другими народами России великая победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Есть немало примеров, когда наши взаимоотношения строились на принципах дружбы и сотрудничества, единства и взаимопомощи. Однажды гетман запорожского войска Богдан Хмельницкий обратился к русскому царю, к России с просьбой поддержать украинцев и принять под власть России, защитить от иностранного владычества, от притеснений, гонений. Спустя много лет, в 1919 году, по решению большевистской власти, была создана Украинская Советская Социалистическая Республика, которая впоследствии вошла в состав СССР. После трагического разрушения нашей единой страны 30 лет назад, исторической России, которая тогда называлась Советским Союзом, Украина стала независимым государством. И сразу оказалась в сфере влияния западных стран, в первую очередь США. Еще до разрушения СССР между СССР и США была устная договоренность, что НАТО не будет расширяться на восток, что в него не будут принимать бывшие социалистические страны в Восточной Европе, Польшу, Венгрию, Болгарию, Румынию и других. Это означало не размещение ракет и вооружения на их территории, непосредственной близости от границ нашего государства. В 2014 году на Украине произошел кровавый вооруженный государственный переворот. Свержение законной власти. Это привело к смене власти на Украине. В результате переворота на Украине произошла смена политического режима. На не просто недружественный к России, а прямо агрессивный, враждебный. Началась борьба с русским языком, с русской культурой, фактически с русским народом. По всей стране начался снос памятников деятельной отечественной истории, русской культуры, а также памятников советской эпохи, осквернение памяти о героях Великой Отечественной войны. На Украине запрещается проведение акции «Бессмертный полк», запрещено носить георгиевскую ленту, даже советские ордена и медали времен Великой Отечественной войны. Стали закрывать русские школы и детские сады с образованием детей на русском языке. Сегодня на Украине не осталось русскоязычных школ, и действует запрет на использование русского языка во многих сферах. О причинах сегодняшних событий высказываются разные политические деятели. Вот слова Нины Останиной, депутата Госдумы. «Эта операция – вынужденное действие со стороны России, потому что нас не услышал оккупационный режим в Киеве. А еще нас не услышала Европа и Соединенные Штаты. Попытка решить вопрос мирным путем не удалась». 21 февраля этого года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, с которыми были заключены договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Что это означает? Денацификация – меры по очищению различных сфер жизни общества от влияния нацистской идеологии. Демилитаризация – вынуждение к отказу от подготовки к войне, к насильственным действиям с использованием оружия в отношении своих граждан, как на Донбассе, многие жители республик продолжают оставаться гражданами Украины, так и в отношении других стран. Россия принимает меры по оказанию помощи мирному населению Донецкой и Луганской народных республик. Более 100 тысяч беженцев, в первую очередь женщины и дети, вывезены из-под ударов украинской армии и размещены на территории Российской Федерации. Они обеспечиваются всем необходимым. Ведется сбор гуманитарной помощи от жителей России. Россия начиналась не с меча. Она с косы и плуга начиналась. Не потому что кровь не горяча, а потому что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война. Как бескорыстно действеннее жало. Встает заря светла и горяча, и будет так навеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Будьте внимательны ко всей информации, не верьте фейковым новостям, оставайтесь с нами. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан. Милые, добрые, взрослые, отмените войну. Я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Самые умные взрослые, сделайте что-нибудь, чтобы войну эту грозную как-нибудь припугнуть. А я из песка вам построю